Это про нашу эмиграцию. Софья Генриховна, скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас свободной минутки достать швейную машинку и подшить мне брюки? Ноль внимания. Я говорю теще, Софья Генриховна, я до сих пор в неподшитых брюках. Люди смеются. Я наступаю на собственные штаны. Не найдется ли у вас свободная минутка достать швейную машинку и подшить мне брюки? Опять ноль внимания. Тогда я говорю, Софья Генриховна, что вы носитесь по квартире, увеличивая беспорядок? Я вас второй день прошу найти для меня свободную минутку, достать швейную машинку и подшить мне брюки. Да-да-да. Тогда я говорю тёще, что да-да-да? Сегодня ровно третий день, как я вас прошу достать швейную машинку. Я, конечно, могу подшить брюки за 5 шекелей, но если вы, старая паскуда, волокли на мне эту машинку 5000 километров, а я теперь должен платить посторонним людям за то, что они подошьют мне брюки, я не понимаю, зачем я вез вас через 3 страны, чтобы потом мыкаться по чужим людям. Ой, да-да-да, что ой, да-да-да? И тогда я сказал жене, Лиза, ты моя жена, я к тебе ничего не имею, это твоя мать. Но ты ей можешь сказать, чтобы она нашла для меня свободную минутку, достала швейную машинку и подшила мне брюки? Ты хоть смотрела, как я хожу, в чем я мучаюсь? Да-да-да, что да-да-да? Твоя мать отбилась от рук. Я тогда сказал теще, Софья Генриховна, сегодня 5-й день, как я мучаюсь в подкатанных штанах. Софья Генриховна, я не говорю, что вы старая проститутка. Я не говорю, что единственное, о чем жалею, что не оставил вас там гнить, а взял сюда в культурную страну. Я не говорю, что вы испортили всю радость от эмиграции, что вы отравили каждый день, и что я перевожу вам все, что вы слышите, потому что такой тупой и беспамятной коровы я не встречал даже в Великую Отечественную войну. Я вам всего этого не говорю, просто потому что не хочу вас оскорблять. Но если вы сейчас не найдете свободную минуту, не возьмете швейную машину, не подошьете мне брюки, я вас убью без оскорблений, без нервов, на глазах моей жены Лизы, вашей бывшей дочери. Да-да-да, пусть Лиза возьмет что, да-да-да. У вашей Лизы все руки растут из задницы. Она себя пришьет к кровати. Это ваше воспитание. Софья Генриховна, я не хочу вас пугать. Вы как-то говорили, что хотели бы жить отдельно. Так вот, если вы сию секунду не найдете свободную минуту, не достанете швейную машину и не подошьете мне брюки, вы будете жить настолько отдельно, что вы не найдете вокруг себя живой души, не то что мужчину. И ваши попытки выйти замуж у нас на глазах будут разбиты в такой пух и прах, что люди, увидев вас, будут переходить на другую сторону улицы. Что вы носитесь по квартире, как старая бандерша? Что вы хватаете телефон? Это же не вам звонят. Вы что, не видите, как я лежу без брюк? Вы что, не можете достать швейную машинку и подшить мне брюки? Да-да-да, что да-да-да? Я на этом ухожу, я беру развод. Я на эти 5 шекелей выпью, я удавлюсь. Я куплю детям мороженое. Вы меня не увидите столько дней, сколько я просил вас подшить мне брюки. Да-да-да, я пошел к Арону. Слушай, Арон, ты можешь за 5 шекелей подшить мне брюки? Что такое, сказал Арон, что случилось? Что твоя теща Софья Генриховна не может найти свободную минуту? Достать швейную машинку и подшить тебе брюки? Может, сказал я, может, но я хочу дать заработать тебе. Спасибо за внимание.